Глава 16. Мы пошли по дорожке все время прямо, а затем нам резко открылось большое пространство. На нем стояли небольшие торговые палатки, смотрящие прямо на нас. Два ряда, стоящих друг против друга с разнообразными товарами. «Тебе что-то, если приглянется, покупай!» Рядом пристроился Тиукс. Перехватил мою вторую руку и положил себе на локоть. Но я, не избалованная излишествами, пока только смотрела. Первым меня заинтересовал лоток с расческами. И, как я видела, они были магическими. Такими же, как те, которыми меня расчесывали сегодня, которые делали красивые локоны. «Хорошие артефакты. Выбирай!» Отпустили меня братья. Тиукс забрал из моей руки перчатки и сумочку. Я взяла в руки обычную деревянную, но между мной и Аглагом влез Беттон. «Вот, посмотри сюда. Эти лучше!» Отобрал расческу и потянул к другому краю. Здесь лежали явно дорогие экземпляры, каждая из них была уложена в золоченую шкатулку. Торговец тут же оживился, начиная нахваливать товар, уверяя, что каждая из расчесок сделана в единственном экземпляре. «Я бы хотела парные и для сушки, и для локонов». Попыталась отказаться от покупки, не сомневаясь в их огромной цене. Парных как раз и не было. «Пару мгновений, юная леди». Торговец скрылся за занавесом, перегораживающим палатку. Вернулся, вынося что-то завернутое в ткань. «Посмотрите, возможно, это вас заинтересует». Он раскрыл ткань, продолжая держать теперь уже видимую шкатулку. Открыв ее, показал содержимое. Две расчески, плоская с густыми щетинками для сушки и круглая с небольшими бугорками, делающая красивые локоны. «Это очень красиво», — охнула я. Торговец тут же протянул мне сундучок ближе. Он явно был из золота, усыпанный полудрагоценными камнями. Сами расчески тоже были из золота, со вставками из бриллиантов, но так вставленными, что они были вжаты в металл, совсем не мешая. Рука сама потянулась взять одну из них. Мне так захотелось проверить, не будут ли царапаться бриллианты. Беттон перехватил шкатулку, провел над ней рукой, видимо, проверяя на магию, и поднес ко мне поближе. «Это безумно красиво». Я дотронулась до ручки одной из расчесок, погладила металл. Взяла в руку, удивляясь ее легкости. Щетинки были упругими и мягкими одновременно. «И уже куплено», — сказал Аглак, выдергивая меня из оцепенения. «Благодарю», — прижала к себе расческу, смотря на него испуганно. «Ну что ты, так нельзя!» Он забрал у меня расческу, уложил в шкатулку, и она исчезла. «Она будет ждать тебя в комнате. Идем дальше». «Скоро начнется представление, и ты еще толком ничего не посмотрела». «Да, идем». Беттон схватил меня и повел дальше. «А где остальные?» Я поняла, что рядом братьев стало меньше. Остались Аглак и Беттон. «Они все к своим зазнобам сбежали. Пока у нас нет пар, но у некоторых есть подруги. Они присоединятся к нам на представление театра или к показу лошадей», — хмыкнул Беттон. И, подхватив меня за руку, повел дальше. «А у вас нет подруг и пар? Почему?» – удивилась я. «Подружки бывают, но временно сейчас пусто. А вот истинных пар у нас нет ни у кого». Аглак был спокоен. «Это, наверное, неправильно. Я не успела стать драконицей, а уже обрела пару. Хотя, наверное, могло бы и попозже это случиться. Я хочу учиться!» – стало тоскливо. «Нет-нет, ты не должна показывать своих чувств. Ты должна быть гордой, неприступной. Холодный, но привлекательный для мужчин. Я назначил за тобой приданое», — сказал он, тут же поясняя. «Как моей сестре. Поверь, у тебя от претендентов не будет отбоя. Главное, никому не говори о паре. Дай всем чувство шанса». «Это работает?» Я остановилась около лотка с девичьими безделушками. Броши, шпильки, ленты, зеркальца. «А ты попробуй. Результат не заставит себя ждать». Аглак следил за моими движениями. Едва я что-то брала в руки, как товар тут же был оплачен. «Вы где ходите? Там уже представление начинается!» Нас нашел маг, он выскочил из толпы и подбежал к нам. Мы совсем забыли о времени. Я незаметно для себя накупила всяческих девичьих мелочей. Но сейчас мы стояли возле палатки с книгами и свитками. «Сейчас, еще немного!» – попросила я. Такое я не могла пропустить. Здесь было такое количество желаемых книг, что мой взгляд метался по названиям. «Я смотрю, это семейное наследие. Скупать книги». Аглак одобрил мою заминку. «Я бы хотела вот эту. История нашей ветви миров. Алхимия. Здесь есть то, что нам не рассказывали. Хотя, может, не дошли до этого еще. И, наверное, записки мага-путешественника. Дополнительная версия. Я читала укороченную, там только несколько историй. Здесь явно больше. Вот ее я не рекомендую. Там текст не для юных дев. А вот история королей и герцогов, пожалуй, тебе пригодится. Аглак хмыкнул, оплатил книги, и мы двинулись в сторону расширяющего пространства. Мы подошли к столпившемуся народу перед небольшой сценой. Она была прикрыта наполовину тканью. Братья раздвинули людей, провели меня ближе. «Вы вовремя», — обрадовался Беттон, выдвигая меня вперед. На сцену вышел мужчина во фраке и, поклонившись, поднял руку вверх. Толпа тут же смолкла. «Дамы и господа, леди и лорды, представляем вам новую пьесу по мотивам всем известной легенды о семи королях и королеве». Он снова поклонился и ушел за занавес. «Хм, и не бояться же», — раздался голос Стрэнгкюта. «Да брось, императору все равно. Он даже и не подумает об этом аспекте славы», — фыркнул Фарадук. «Я же была вся во внимании, если я правильно поняла, это про нас». На сцене было семь мужчин и женщина. Они танцевали и двигались под песню, которую пел бард. Он сидел рядом со сценой и играл на инструменте. Суть сводилась к тому, что придут восемь детей императора, низвергнут его и разделят мир на восемь частей. Это посеет хаос и разруху. Что за бред? Мне стало откровенно скучно и неинтересно. Пойдемте лучше еще погуляем. Оглянулась я на братьев. Пошли. Тебе надо еще переодеться перед ужином. Согласно кивнул Аглак, и мы, оставив братьев досматривать представление, ушли к себе в палатку. «Обязательно переодеваться каждый раз?» Я, тяжело вздохнув, вошла в палатку. «Это только сегодня. Так принято, что если ходишь на светские рауты, надо надевать что-то новое», — посочувствовал мне Аглак, отправляя в комнату. На кровати лежало платье, что-то нежно-голубое, но мне уже было оно неинтересным. Я почувствовала усталость. Слишком много событий, людей и постоянная суета. Очень хочется упасть в постель и поспать. «Ну, и кто тебе указ?» – буркнула где-то в сознании драконица. «Как ты смогла выбраться?» – испугалась я, понимая, что сейчас, возможно, случится оборот. «Не буду я оборачиваться!» – произнесла она с обидой в голосе. «Я и не была закрыта. Просто позволила тебе так думать. Ну, я только не слышала, что происходит вокруг, и не все твои мысли». «И зачем?» – не понимала я. «Надеялась, что сама решишь открыть меня. А ты даже и не собиралась!» Обвинила она меня. «Я, между прочим, гулять хочу, летать. Если бы ты не оборачивалась, когда хотела, ставя меня в неловкое положение, такого бы не случилось!» Разозлилась я. «Ну, подумаешь!» Фыркнула она. «Не подумаешь. Ты должна советоваться со мной. И вообще я собиралась завтра тебя отпустить. А сейчас у нас ужин у портного, а потом показ лошадей перед скачками. Хорошо, завтра погуляем!» Сказала и исчезла из моего сознания. «Леди, вас переодевать?» Голос служанки меня заставил вздрогнуть и очнуться. «Да, пожалуйста», — вздохнула я. Меня быстро переодели, в руки сунули перчатки и сумочку. Сменили украшения на синие топазы и отправили в гостиную. «Потерпи всего пару часов, и будешь отдыхать». Аглак подхватил меня под руку и куда-то повел, петляя между палатками. Сборище людей, которые мы увидели, поражало своей пестротой. «Это какой-то хаос». У меня заребило в глазах от ярких цветов в одежде. «Ну, наш портной любит такое шить. И рад, когда кто-то соглашается носить это». Рядом появился маг, а следом подтянулись остальные братья. «Идемте к нашему столику, там будет посвободнее. А мастер подойдет сам. Он любит приветствовать лично, обходя гостей», — пояснил Аглак, уводя нас куда-то вглубь. Наш столик нашелся достаточно близко к общим столам. Но все же мы были не в толпе. Едва мы сели, наш стол был заставлен закусками и вином. Есть я, конечно же, не смогу, когда на меня смотрит такое количество глаз. А вот выпить вина... Мне налили и поставили кубок, и наполнили тарелку закуской. «О, моя милая!» – подскочил к нам хозяин застолья. Он вздернул меня с кресла и закружил на месте. «Я знал, вам безумно пойдет! Я рад приветствовать вас на моем ужине, леди-лорды!» Он хлопнул в ладоши, призывая к вниманию, заодно перестав меня вертеть, словно я игрушка. Позвольте представить. Мой новый клиент, леди Лорейна. Я покраснела. На меня смотрело несколько сотен глаз. Мне сейчас было настолько дурно, что я готова была сбежать. Но ко мне внезапно потеряли интерес. Портной перестал меня вертеть и отпустил, тут же убегая. «О, леди Юлиет, вы прекрасны!» На дорожке появилась некая дама, одетая как экзотический цветок. Ярко, пестро и необычно. Сейчас все внимание было уделено ей. Я, едва держась на ногах, с трудом села в кресло. «Я больше не ногой на эти ваши обеды и ужины!» Дрожащей рукой взяла кубок и отпила из него. «Завтра только обед в кругу семьи», — сочувственно произнес Тьюкс. «А мы можем уходить. Перекусим на ярмарке. Там сейчас закрывают палатки с товарами и начинают массовую готовку еды». «Я не уверена, что смогу есть», — покачала я головой. «Как-то мне было нехорошо после встряски». «Это ты сейчас так говоришь. Потом поймешь разницу в запахах. Давай вино», — скомандовал маг. Я не спеша пила вино, приходя в себя, заодно принюхивалась. Едой действительно почти не пахло, зато ароматы разнообразных духов буквально свербило в носу, появлялось желание чихать. Едва я поставила кубок, как братья встали. Пятеро опять растворились в толпе, со мной остались Аглак и Беттон. «Мы опять встретимся на показе», — кивнул ему вопросительному взгляду Аглак. Вышли из-за палаток, пошли по дорожкам и снова вернулись к торговым рядам. «Вот теперь и я не откажусь поесть», — Беттон подскочил к первому лотку, возвращаясь с кульком. «Держи». Он сунул мне в руку пирог, и только сейчас мне в нос ударил аппетитный запах разнообразной еды. Я с интересом надкусила, и в рот попал кусок ароматного мяса. А дальше меня уговаривать не пришлось. Беттон что-то приносил и приносил, а мы ели на ходу, двигаясь куда-то. Под конец, когда перед нами начало раздвигаться пространство, Аглак купил что-то еще. «Это орехи в меду. Тебе понравится». Мы подошли к арене с сиденьями по кругу. Поднялись на третий ярус, скрытый тентами. Я так понимаю, к месту, закрепленному за каждой семьей. Едва присели, мне сунули в руки фляжку. Я отпила. Это был какой-то напиток из ягод, но не вино. А так как я наелась мяса и выпечки, то пить хотелось неимоверно. С интересом наблюдала за людьми. Поток их не иссякал, они все усаживались на свои места. Часть народа осталась стоять перед перилами, отделяющими арену и ярусы. Мне было интересно все. Раздался звук горна. «Уже начало?» Я удивленно посмотрела в сторону больших ворот. «Нет, сам император пожаловал», — хмыкнул презрительно Аглак, и я перевела взгляд и посмотрела на противоположную сторону от ворот. Там четвертым ярусом располагался отдельный этаж. В нем начали собираться люди, но мне было не видно, кто там. «Это ложа императора?» Шепотом сказала я, внезапно желая исчезнуть отсюда. «Одно дело знать, что он твой отец, и никогда не видеть. А другое — вот так сидеть на одной арене рядом». «Да». Он встал, и все вокруг повскакивали, приветствуя владыку мира. Я внезапно поняла, что ноги меня не слушаются, и я не могу подняться. Холодный пот выступил на лбу. «Вот трусишка», — хмыкнула драконица. «Произноси заклинание для сохранности одежды. Пойдем, поздороваемся с папочкой». «Нет!» – пискнула я и едва успела произнести нужное заклинание. Еще пара мгновений, и мое сознание затуманилось. Я перенеслась в воздух. С ревом пронеслась над трибутами и рухнула перед императорской ложей, вставая во весь драконий рост и заревела диким рыком, выпуская пламя и заявляя на весь этот мир о своем существовании.